So, I'm happy to see you today for the teaching. Я рад видеть вас сегодня на учении. So, as usual, first develop right motivation. Как обычно, сначала развейте правильную мотивацию. Motivation comes from the subduing the mind. Мотивация даже связана с желанием укротить свой ум. Best way to benefit yourself, best way to benefit others is being is subduing your mind. Лучший способ помочь себе, лучший способ помочь другим живым существам — это укротить свой ум. Best way to bring happiness, remove suffering is say subduing the mind. Лучший способ обрести счастье, избавиться от страданий — это укротить свой ум. And regarding the subduing the mind, there's many different ways of, many different methods of subduing the mind. Что касается укрощения ума, то существует множество различных методов укрощения ума. Through renunciation, subduing the mind. Through bodhicitta, subduing the mind. Можно укротить свой ум посредством отречения. Можно укротить свой ум с помощью бодхичитты. Through wisdom, coconut emptiness, you can subdue the mind. Мы можем укротить свой ум также с помощью мудрости, познающей пустоту. And through shamatha meditation, subduing the mind. И также есть укрощение ума посредством медитации шаматах. When you subdue your mind through shamatha, you have a very less concept. Когда вы укрощаете свой ум через шаматху, то у вас становится очень мало концепций. Mind will be very clear and very, you know, mind will listen whatever you want. Mind will act in the way how you want. Ум становится очень ясным и податливым, то есть полностью вам подчиняется. If you subdue the mind through denunciation, если вы укрощаете свой ум через отречение, you become totally harmless. Вы становитесь совершенно безвредным, никому не приносящим вреда человеку. Yes, not that. Okay. Through renunciation, when you subdue your mind, then you will not attach to one object. Если вы укротили свой ум с помощью отречения, то тем самым вы избавились от привязанности к какому-то одному объекту. You really understand the meaning of life. That is a real meaning of life. Is a mind can be free of delusion. This one you won't achieve. Вы по-настоящему постигли истинный смысл жизни. Поняли, что настоящий смысл жизни — это обрести ум полностью свободный от всех омрачений. И именно к этому вы стремитесь, именно этого вы хотите достичь. One minute, да? When you subdue the mind through bodhicitta. Когда же вы укрощаете свой ум с помощью бодхичитты? So you should know this teaching on how to meditate on renunciation, how to meditate on bodhicitta. This is also important. In future, I'll be telling. Вы должны знать все эти подробные учения о том, как медитировать на отречении, как медитировать на бодхичитту. В будущем я более подробно расскажу вам об этом. Okay. This is the essence of Buddhist teaching. Потому что это суть, самая суть буддийского учения. Yes, not that. And you have to meditate. И вы должны медитировать. Понятно? Shamatha is a basis. On the basis of shamatha, and then all these things are necessary. All you can do all together. В качестве основы вы должны медитировать на шаматху. На основе уже шаматхи необходимо медитировать на все эти остальные темы, либо вы должны делать это одновременно. Да? Every day, some meditation shamatha, some on renunciation, some on bodhicitta, some on wisdom coconut emptiness. Ежедневно вы должны выполнять какую-то медитацию на шаматху, какую-то медитацию на отречение, на бодхичитту, на мудрость, познающую пустоту. And every day you will feel the mind changing, mind subduing. И тогда вы обнаружите, что с каждым днем ваш ум будет меняться, он будет становиться все более укращенным. If you through bodhicitta, if you subdue your mind not just like a harmless, your mind became a source of happiness to all single beings. Если вы укротите свой ум с помощью бодхичитты, то он станет не просто безвредным, а также станет, помимо этого, источником счастья для всех живых существ. Your true bodhicitta meditation, your mind became holy mind. Благодаря медитации на бодхичитту ваш ум станет святым. Always wish to benefit sentient being. Который всегда хочет только помогать, приносить благо живым существам. Because of such a holy mind, all the time wishing happiness for others, your happiness comes by itself. И благодаря такому святому уму, благодаря тому, что вы постоянно будете желать счастья другим, ваше собственное счастье придет к вам самому. So Shantideva says very clearly, you know, all Buddha and Bodhisattva, all the time cherishing others, and ordinary sentient being all the time cherish himself. And look at the result, what's the difference? Поэтому Шантидева сказал на эту тему очень четко. Все Будды и Бодхисаттвы все время заботились о других. и посмотреть, каких результатов тем самым достигли они. А все обычные живые существа все время заботились лишь о себе. Посмотрите, чего достигли они. Yes, Mother. If you look from only this life point of view, I'm not talking about after life, only this life point of view, those people who are more egoist, selfish, even in this life, they are not happy. I can tell you 100% sure. Если мы отбросим в сторону будущей жизни, не будем принимать их в расчет, а будем говорить только с точки зрения одной этой жизни, то увидим также, что те люди, которые являются более эгоистичными и себелюбивыми, гораздо меньше счастливы. Понятно? Это очень ясно, да? Семья, среди человек, да? Все, я говорю, да? Семья счастлива нету. Понятно, да? 100% нету. Понятно, да? Ясно, да? Люди, которые сильные, я, друзья мало. Понятно, да? Когда он придет, все люди бегут, да? Не хочу слушать, потому что я мало. Понятно, да? Большой я. Ясно, да? Это человек, который сильный, я. Даже он очень богат стал, счастлив не буду он. Хочу еще больше, да? Я хочу самый богат. Понятно, да? Я. Это его говорит, я самый богат. Понятно, да? А потом ничего не будет. Ясно, да? Его большой, он когда деньги есть, он никогда внизу не смотрит, бедный не смотрит, он только там смотрит. Еще больше богат, да? Меня еще не хватает, еще больше. Понятно, да? А потом смотрит, только это здесь смотрит, счастлива нету. Понятно, да? Понятно, да? Окей. Okay. Those, you know, who have a mind cherish other. Те же, чей ум заботится о других. Okay. Then, you know, even in this life, calm, peaceful, even small wealth they have, they are satisfied with what they have. Даже в этой жизни спокойны, умиротворены. Но они довольны тем благосостоянием, тем богатством, которое у них есть, даже если оно очень небольшое. Ясно, да? Those who have less ego, when they have a little wealth, they will look down. People who are more poor, they say, oh, I'm in a rich. This is natural procedure. Look down. Look at other people who are more poor than. Then they understand they have more wealth. А те люди, у которых меньше эгоизма, обычно, если у них у самих там мало денег, то они сравнивают себя с теми людьми, которые еще беднее их, и говорят, ну я достаточно богат. Это вот такой у них естественная склонность такая есть. Понятно? Потом всегда счастливы. Понял, да? So that's where, you know, serving the mind through bodhicitta is the best way. It's the best. There's no any matter which is higher than this one. This you should remember. Поэтому самый лучший способ это укоротить свой ум через бодхичитту, с помощью бодхичитты. Это самый лучший способ, и нет способа превосходящего этот способ. For mind practitioner, there's no any practice which is higher than bodhicitta. Для практика махаяны нет практики выше, чем практика бодхичитты. Понятно? Ясно, да? So, понял, да? Okay. Sometimes people think that bodhicitta practice is something like a simple mayana, something like a tantra, something like a clear light, this thing, something illusory body, rainbow body. These are all you are making mistake. Некоторым людям кажется, будто бы практика бодхичитты является очень простой, а гораздо выше этой практики такие высокие практики, как ясный свет, иллюзорное тело. Радужное тело и так далее. Но это заблуждение, ошибка. One Kadam master says. Один мастер Кадам сказал. He is 80 years old. К тому моменту, когда он это сказал, ему было уже 80 лет. Okay. He says, whole life, my life, I study philosophy, practice dharma. At the end, when I became old, I understood that in Buddhism, in the Mahayana practice, there is only two practices to be done. Он сказал, всю свою жизнь я изучал философию, практиковал дхарму, а теперь к концу жизни, дожив до 80 лет, дожив до старости, я осознал, что в буддизме и махаяне есть только две практики, которые следует выполнять. One is a practice of increasing, reducing self-cherishing. Одна из них это практика борьбы с себелюбием. Another one is a increasing the mind cherish other. А вторая это воспитание ума, который заботится о других. Понятно? Other than these two, there is no any third practice. И нет никакой третьей практики помимо этих. Reason why we have to remove the self-separation, because self-separation is the root cause of all our suffering. Почему нам надо избавляться от себелюбия? Потому что себелюбие является коренной причиной всех наших страданий. Why we have to increase mind cherish other? Зачем нам воспитывать ум, который заботится о других? Mind cherish other is a source of all happiness, not only for you, but all sentient beings. Потому что ум, который заботится о других, есть источник всяческого счастья не только вашего, но и всех живых существ. И вот как раз для того, чтобы вы могли выполнять эти две практики эффективно, Будда дал столько разнообразных учений. Teaching on renunciation, teaching on wisdom cognizance, emptiness, they are all for removing the self-cherishing mind. Учения об отречении, учения о мудрости, познающей пустоты, все они нужны для устранения. All is given by Buddha. Все они были даны Будды для устранения нашего себелюбия, эгоизма. Teaching on Bodhicitta was given for increasing mind cherish other. Учение об отречении было дано Будде ради воспитания ума, который заботится о других. And Tantra is a branch practice for increasing mind cherish other. А Тантра есть лишь вторичная практика, ответвление практики воспитания ума, который заботится о других. Why we want to become Buddha very fast? Зачем нам хотеть стать Буддой очень быстро? Man reason should be like that, because of mind cherish other. Sentient being suffering, if I become Buddha much faster, I can benefit sentient being much earlier. Основная причина должна быть такой, для того, чтобы помочь живым существам, я должен стать Буддой как можно раньше. Чем раньше я стану Буддой, тем скорее я смогу начать помогать живым существам. Страдающим живым существам. With such motivation, when you practice Tantra, then Tantra became a branch practice for mind cherish other. Когда вы с такой мотивацией практикуете Тантру, Тантра становится как раз ответвлением практики ума, который заботится о других. Yes, Tantra. So this is a very, very important instruction. For me, it's very useful. I'm telling you once more. Это очень важное наставление для меня, оно самого очень полезно, поэтому я еще раз вам о нем говорю. Okay. Now, in order to reduce self-cherish, in order to increase mind cherish, other shamatha is very, very important. А для того, чтобы бороться с себелюбием и взращивать ум, который заботится о других. Шамадха в качестве основы, в качестве фундамента очень-очень важна. In order to generate bodhicitta, I am developing shamadha. If you have such motivation. Если у вас будет такая мотивация, ради того, чтобы породить бодхичитту, я сейчас развиваю шамадху. Then this shamatha meditation became Mahayana meditation. Тогда эта медитация шамадха станет махаянской медитацией. Yes, Tanda. Every moment you just check your minds. Watch your clear and every state of mind. Remember it. This is not just like a empty meditation. Every moment it became a very high accumulated merit. Because motivation in order to generate bodhicitta, you are cultivating one point of concentration. Then it's a mind practice. Very high merit. С каждым мгновением, когда вы наблюдаете, следите за своим умом, когда вы пытаетесь пребывать на своем уме, если вы это делаете с махаянской мотивацией, с мотивацией бодхичитты, если вы пребываете в ясности и осознанности своего ума с мотивацией бодхичитты, то это практика, которая будет с каждым мгновением приносить вам очень большие заслуги. Then this became a not just a meditation, it became a, you know, high ego merit, and it became higher practice. Тогда это будет не просто сухой медитацией, это будет практикой большого накопления заслуг и практикой махаяны. That's where Padma Sangha says. Without bodhicitta, what's the use of looking at your mind? Поэтому Падампа Сангхи сказал, без бодхичитты какой смысл созерцать свой ум? Yes, Tanda. So, in order to understand that bodhicitta is most precious, like Shantideva says, whole Buddha gather together, and they will say, what will be most useful teaching for a sentient being? They are all unison, they agree that generating bodhicitta is the most precious practice. Как сказал Шантидева, если бы все Будды собрались вместе на совет и стали бы решать, какое учение наиболее полезно для живых существ, То все бы они единогласно признали, что самой драгоценной практикой является именно бодхичитта. Yes, sir. So, after teaching one how to meditate on shamatha, I will teach one how to meditate on renunciation, how to meditate on bodhicitta, and how to meditate on wisdom, confidence, and trust. This I will give you. После учения о том, как медитировать на шаматку, я дам вам также учение о том, как медитировать на отречение, на бодхичитту и на мудрость, познающую пустоту. Хотите получить такое учение? Это как раз квинтэссенция всех учений. А для того, чтобы давать им это учение, мне приходится читать очень много книг, это нелегко. Это нелегко. Да, меня тут. For me, telling the story in this thing very easy, and such teaching, and you know, earlier when Kadama Master give teaching on three principles of Asrapath, this is you know the heart is beating, you know, because this is they are giving the you know heart like teaching of Buddha. It's like a quintessential. This way they are not sure whether they are suitable vessel or not. So these are the most sacred teaching. To be honest, there is no any sacred teaching which is more sacred than this one. Нелегко рассказывать вам истории, но что касается вот таких учений, то действительно, когда раньше мастера Кадампы давали учения о трех основах пути, об отречении, об исхищите и о мудрости, познающей пустоту, как они сами признавались, их одолевало очень большое волнение, их сердце билось очень сильно, потому что они осознавали, что в этот момент они дают самое сердце учения Будды, самое драгоценное, самое тайное. Учения Будды. На самом деле, если честно, то именно эти учения являются самыми тайными и драгоценными. Okay. Yes, sir, huh? So from your side, very important to understand the value of such teaching. Then I will be happy to give. Otherwise, if you don't understand the value of such teaching, then if this teaching don't subdue you, then no other teaching can subdue you. Impossible. Then you begin when you become a resistant to this teaching, then it's very dangerous. That's why I'm afraid. Вы даже со своей стороны тоже очень остро осознавать всю ценность этих учений, которые вы получаете. Тогда я буду с радостью давать вам их, если я всегда буду знать, что вы их цените. А иначе, если эти учения не укротят ваш ум, то тогда вряд ли что-либо другое сможет укротить ваш ум, а вы станете невосприимчивыми к дхарме. When you become resistant down by this teaching, then no other teaching can help you. Если эти учения сделают вас невосприимчивыми к дхарме, то тогда никакие другие учения уже не смогут вам помочь. So that's why all the time, master first give general teaching on Abhidhamma and you know some analysis teaching on analysis like that, you know. Some other texts, there's many other texts. Then Lamrim, especially digital institution, three prints of Asrapath, then they give later on. They don't give very easily, openly. Поэтому в былые времена мастера сначала давали обширные учения, комментарии по Абхидхарме, какие-то другие тексты, содержащие разные классификации. А комментарии к Ламриму, Ламрим и комментарии к нему, они давали далеко не сразу. Now come back to shamatha. А теперь вернемся к шамате. Now we have reached to the. I have explained you first form of meditation, second form of meditation. You also understand. Я объяснила вам уже, что такое первый изъян медитации, и второй изъян медитации тоже стало вам понятен. In order to, you know, reflect back on what we have discussed, then first form of meditation is a laziness. I explained you the antidote to it. А если вспомнить то, что мы уже обсудили, то напоминаю, первая изъян медитации – это лень. Я вам объяснила, каковы противоядия от лени. Понятно? Okay. Laziness, as I told you, at the beginning don't let you meditate. Middle don't let you continue. At the end don't give you result. It's the worst false meditation. Как я вам сказала, лень вначале не дает вам медитировать, в середине не дает вам продолжить медитацию, и в конце не дает вам достичь результатов медитации. Поэтому худший изъян медитации. Ясно, да? Okay. And I explain you the three types of laziness and four antidotes. I'm not repeating again. Также я объяснил вам, в чем заключаются три вида лени и четыре противоядия. и повторять и четыре противоречия от этих трех видов лени и повторять это не буду. This you should remember and try to apply antidote to laziness. The most effective antidote is a faith in yourself that you can develop shamatha and understand your own Buddha nature. These are very important. Вот это вы должны помнить, применять противоядие от лени. Самое эффективное противоядие – это вера в себя, в то, что вы можете развить шаматху, вера в свою природу Будды. А также вера в достоинство шаматхи. Чем больше вы будете размышлять об этом, тем больше, само собой, у вас будет появляться вдохновение. Then second form of meditation is a forgetting the object of mindfulness. Object of meditation. Второй изъян медитации — это забывание объекта медитации. As I told you, these five forms of meditation, if you don't move through meditation, through apply antidote, then you can't develop shamatha. А как я уже говорил, если вы эти два изъяна медитации, если вы пять изъянов медитации не устраните с помощью противоядия, то не сможете достичь шамадхи. In shamatha meditation, most important thing, as I told you, is to first understand the five forms of meditation, remove this five forms of meditation from your mind completely, from your mind, and then you develop shamatha. Even you say, I don't want shamatha, you develop shamatha. Медитация шамадхи, самое главное, сначала понять, в чем заключаются эти пять изъянов медитации, затем какие противоядия есть от этих пяти изъянов медитации, затем в процессе медитации полностью устранить из своего ума эти пять изъянов медитации. Тогда, даже если вы скажете, что я не хочу достигать шамадхи, вы сами собой обретете шамадху. Ясно, да? Шамадха реализация, it's not like a go, please give me a not like that. It's a mechanism. Removing the false essence. Our mind is like a television. It's an unbelievable television. Millions of channels there. And removing the mind of television, first we have removed this five forms of meditation. There's many other forms. Медитация шамадхи не имеет ничего общего с молитвами. Бог, пожалуйста, дай мне реализацию шамадхи и так далее. Как я вам уже говорил, она имеет отношение к кропотливому труду по ремонту телевизора нашего ума. Как я говорил уже, в телевизоре нашего ума миллионы и миллионы каналов, и мы должны устранить все неполадки, все изъяны, которые мешают этим каналам хорошо и правильно работать. So at the beginning, very important to remove the five forms of meditation. Our television mind became very clear and energetic. А итак, вначале очень важно устранить пять изъянов медитации, тогда телевизор нашего ума будет работать это очень четко, обретет ясность, проницательность. When you meditate, first, emphasize on. Before meditation, emphasize removing the laziness. During the meditation, emphasize on the removing the. At the beginning of meditation, emphasize on the removing the forgetting the object of meditation. Когда вы медитируете перед медитацией, должны главное, что вы должны с чем должны бороться, это с ленью, должны устранить лень. А в начале медитации главная ваша задача – это устранить изъян забывания объекта медитации. Yes, right. So, in order to remove the laziness during the post session, meditation session, start now on, and think on the faith, develop the faith for antidote among the faith, develop the faith in quality of shamatha like this thing, and your mind will be very strong, like a strong mind. Значит, для того, чтобы избавиться от лени, уже сейчас вы можете в повседневной жизни начать думать. During the post-meditation session. During the post-meditation session. And from now on. Yeah, I'm saying, during the post-meditation session, or now, from now on. Значит, в промежутках между медитациями, либо уже прямо сейчас, начиная как с этого момента, с этого дня, вы должны как можно больше размышлять о преимуществах шамадхи, воспитывать в себе веру, в свои силы, то, что вы можете развить шамадху, в свою природу Будды, и тогда ваш ум станет сильным, как снежный лев. Ясно, да? Ясно, да? Окей. Then, during the session time, when you start meditation, focus, emphasis should be made on how to remove this one, second form of meditation, that is a forgetting the object of meditation. Затем во время самой сессии, когда вы приступаете к медитации, акцент нужно делать на то, чтобы устранить второй изъян медитации, это забывание объекта медитации. Да? Maybe one or two big, only thing on removing this form, second form, that is forgetting the object of meditation. Может быть, неделю или две вы должны думать только об устранении второго изъяна, забывании объекта медитации. Ясно, да? In order to remove this form, forget object meditation is like that. When you meditate like that, after 1 or 2 minutes, you don't know what you're doing. Что такое забывание объекта медитации? Когда вы начинаете медитировать, через минуту или две, вы уже не можете вспомнить, чем вы тут занимаетесь. Your mind here, and then you say, what I'm doing here. Ваш ум блуждает туда-сюда, полностью отвлекся, и вы уже очнувшись, думаете, что я здесь делаю? That's why, as I told you last time, I have explained very clear. I'm not repeating again. That is the antidote for that one. Is a mindfulness. Как я говорил вам в прошлый раз, и повторять больше подробно не буду. Противоядием от этого изъяна является внимательность. Yes, that. Make your mind familiar with object meditation. Приучите свой ум к объекту медитации. With only one object. Только к одному объекту. If you take your object meditation as a mind. Then just remain with it. You are clear in every state of mind. Just remain with it. А если вы взяли свой ум за объект медитации, просто пребывайте со своим ясным и осознанным умом. Don't think of past. Don't think of future. Just remain in the present moment and stay with it. Just clear in every state of mind. No any artificial concept. Не думайте о прошлом и о будущем. Пребывайте только в настоящем моменте. И просто своим ясным и познающим, осознающим умом, а при этом не делая никаких искусственных умопостроений. And with a strong mindfulness that I should remain in this natural state of mind. Natural state of mind, not the ultimate nature. У вас должна развить сильную внимательность или решимость постоянно пребывать с этой относительной природой своего ума. Ultimate is too early for you. А для абсолютной природы для вас это слишком рано. Then it's too complicated. Это слишком сложно. Это даже меня сложно. Понятно, да? Абсолютная природа очень сложно. Говорит далеко, да? Настоящая медитация сложно. Понятно, да? Вам интересно, да? And as I told you, you should meditate. I'm just giving you the context. I'm not detailed last time I explained you. I'm just trying to remind you what I tell last time. Сейчас я вам просто то, что я делаю, это повторяю самую суть того, что говорил в прошлый раз. Подробно я это не повторяю. Просто пытаюсь вам напомнить то, о чем мы говорили в прошлый раз. Понедельник. I have explained in detail how to cultivate mindfulness during meditation, how to cultivate mindfulness during post-meditation. But your memory is so poor, you keep forgetting. That's why I'm explaining the essence again. Понедельник я подробно объяснил, как культивировать внимательность во время медитации, как культивировать внимательность в промежутках между медитациями. Но ваша память настолько плохая, что вы уже успели все это забыть несколько дней. Мне приходится вам в жадном виде все это повторять, чтобы напомнить. Понятно, да? Maybe your mind is a half-liquid vessel, not completely liquid vessel. Может быть, ваш ум наполовину дырявый сосуд, а не совсем дырявый сосуд. And I told you, when you meditate, you should meditate like a deer in a danger time, how they are alert, how alert and intense in mind. In such way you should meditate. Not like a pig after eating the food. Я также вам говорил, что когда вы должны медитировать как олень, когда чувствует опасность, с той же бдительностью, с той же чуткостью вы должны медитировать, а не как объевшаяся свинья. And very important thing is that your mind inside very strong, holding object meditation very clearly, but your outer physical body should relax it. These two are very important. Это также очень важно вот такое иметь в виду наставление. Когда вы медитируете, ваш ум должен быть напряжен, должен крепко держаться за объект, но при этом ваше физическое тело должно быть полностью расслаблено. Ясно, да? But holding your mind also hold it some intensity, but not too intensive. Но что касается ума тоже, у вас должна какая-то быть какая-то степень интенсивности удержания ума, удержания объекта, но не слишком интенсивно. It should be such way your mind when you hold of meditation, it should be like holding a very delicate cup in your hand. Когда ваш ум удерживает объект медитации, это должно быть подобно тому, как вы держите в руке очень хрупкую чашку. If you hold too strong, it will break. Если вы слишком сильно вцепитесь в нее, она сломается. If you lose it too much, it will fall down from your hand. А если вы слишком ослабите свои пальцы, то она выскользнет у вас из рук. So, like you're holding a delicate cup, not too strong, not too loose. From your own experience, you understand what is the middle part. Так подобно тому, как вы держите хрупкую чашку, не слишком сильно, не слишком слабо, вы можете понять это на своем личном опыте. This one I can't tell you how you should hold the object like this. Я не могу. I can say not too strong, not too loose. So middle part from your own experience, you understand. Я не могу точно вам сказать, как держать объект медитации. Могу сказать только не слишком сильно, не слишком слабо, но вы все поймете на своем опыте. If you hold too tightly, then mantra wandering come much easier. Если вы будете слишком крепко цепляться за объект медитации, то это спровоцирует возникновение блуждания ума. И тогда ум будет сильно блуждать. It's like you're breaking the cup. Это все равно, что вы ломаете чашку. If you lose too much, если вы слишком ослабляете концентрацию, there's no mental wandering, but mental dullness, you will sleep. Блуждания ума не будет, но будет притупленность ума, вы уснете. Ясно, да? So, okay. Holding of the meditation. Here, when you take the mind as all meditation, then you don't need to hold anything. Just remain in the clean, ever state of mind. Здесь, когда вы принимаете. When you meditate on the Buddha, then you hold on to Buddha. But when you meditate on mind, just remain with a clean, ever state of mind. Когда вы выбираете в качестве объекта медитации образ Будды, тогда вам надо удерживать этот образ Будды, держаться. Но когда вы принимаете за объект медитации свой ум, то здесь вам ничего удерживать не надо, вы должны просто пребывать с ясностью и осознанностью ума. Don't visualize your clear light of mind. That's a mistake. И не надо визуализировать и воображать образ ясного света ума. Это ошибка. Don't try to see clear light of mind. Impossible to see clear light of mind. Не старайтесь увидеть ясный свет ума. Это невозможно. Это невозможно. It will be like that. Your eye trying to see your eye consciousness. Это будет похоже там на то, что как если бы ваш ум ваш глаз пытался бы увидеть ваш глаз, ваше зрительное сознание. I'm saying your eye consciousness try to see the eye consciousness. That's not possible. Как если бы ваше зрительное сознание пыталось увидеть ваше зрительное сознание, это невозможно. Это не можно. Понял, да? Зрительное сознание не можно смотреть зрительное сознание. Понял, да? It can see other, but it can't see itself. Оно может видеть другие вещи, но само себя увидеть не может. Ясно, да? In the same way, mind can see all things other. Mind can other objects. Mind can see other objects, but mind can't see itself. И точно так же ум может видеть и другие объекты, но сам себя ум увидеть не может. Не может. That's why Prasangika Madhyamika is saying that there is no self-seeing consciousness. Поэтому Прасангика Мадхьямика утверждает, что нет такого понятия, как самопознающее сознание. Siddhamantra school, they say self-seeing consciousness. А вот читаматрины признают самопознающее сознание. Ясно, да? So, Prasangika Madhyamika is the highest view. Воззрение Мадхьямики Прасангики является наивысшим воззрением. Ясно, да? So, just, you know, you can't see your mind, especially clear light, your mind in clear light like that, but you can remain, just, you can remain with your clear and ever state of mind. Так вы не можете увидеть свой ум, не можете увидеть ясный свет и тому подобное, но вы можете пребывать просто с ясным и осознанным умом. So with the mindfulness, try to remember this clear in every state of mind. When thought come, don't reject it. Итак, запасшись. Now listen carefully. I'm giving the pith instruction on how real meditation. This is Mahamudra teaching. This is Dzogchen teaching also. So Слушайте внимательно, то, что я вам сейчас даю, это сущностное наставление, и именно это и есть учение Махамудры, учение Дзагчен. Итак, запасшись вниманием, пребывайте просто в ясности и осознанности своего ума, и какая бы мысль в нем ни возникла, не надо ее отвергать. Just like that? This is a, you know, some technique, but itself is not a, you know, there's real Mahamudra Dzogchen teaching, there's so many higher techniques. This is the one of the most, this technique I want to explain. It's a very effective for Dzogchen Shamatha. Эта техника, одна из техник, именно та техника, которую я объясняю, она является крайне эффективной для развития шамадхи. Однако система Махамудры и Дзагчен включает еще множество других очень утонченных техник. Essential instruction of Махамудры и Дзагчен is a, you know, clear light, cognize the ultimate nature, directly cognize the ultimate nature. This is the essential one. This is very difficult. Самая суть Махамудры и Дзагчена можно обрисовать в следующих словах. Ясный свет ума, тончайший ум, напрямую познает свою собственную абсолютную природу. Then the second moment, you completely free from delusion. Когда вы достигаете этого, уже в следующее мгновение вы полностью освобождаетесь от омрачения. This is very difficult. At moment first you can't utilize this clear light. Но этого добиться очень трудно. Во-первых, вам очень трудно научиться использовать ясный свет, активизировать его, использовать. Вот это представляет первую трудность. Это тоже очень трудно. А вторая трудность, даже если вы научились использовать ясный свет своего ума, как с помощью этого ясного света вы можете познать пустоту, даже концептуально? Это очень трудно. Понятно? И даже если вы можете conceptually, then directly even more difficult. Даже если вам удалось постичь пустоту концептуально, ясным светом ума, то гораздо труднее достичь прямого познания пустоты. When you recognize emptiness directly, then you become Arya. Когда же вы познаете пустоту напрямую, то станете Арией. Понятно? You can emanate, when you really clear light. Clear light, when you rise from meditation, you can emanate 100 different body, go to 100 different world system. А когда вы действительно обретете настоящую реализацию ясного света, то после того, как вы выйдете из этой медитации, вы уже выйдете из нее со способностью эманировать и являть из себя 100 различных тел, которые могут отправляться в 100 разных миров. То есть ум уже обретет невероятнейший потенциал. Понятно, да? Yes, so thus we don't think you have a yet to clear light. Поэтому не надо воображать, будто бы вы достигли уже реализации ясного света. Then you are Arya being, you are supreme being, very supreme being. Потому что если вы достигли, то вы уже Арья, существо Арья, вы высшее существо. Then you are very close to Buddha. То есть вы уже очень близко подошли к состоянию Будды. Yes, so thus we Mahamudra, Gilug and Krishnaji Mahamudra, they talk about the form yoga Mahamudra. You know, yoga of one pointed, yoga of free of conceptual, yoga of oneness, yoga of non-meditation. В традиции Махамудры Гелуга Кагью, это общая традиция для Гелуга Кагью, говорится о четырех йогах Махамудры. So the meditators who meditate, they understand that where they are. И специально делается классификация, деление на эти четыре йоги, чтобы тот, кто медитирует, мог понимать, на каком этапе он находится. Yeah, not just saying that meditate, see your mind, recognize your Buddha, recognize you're already Buddha, you're already Buddha, you recognize your Buddha, then you will become Buddha. That's not right. This you should be careful. Не просто говорится, медитируй, наблюдай своим умом. Ты уже Будда, тебе надо только осознать, что ты Будда. И когда ты осознаешь, что Будда, то освободишься и станешь Буддой. Вот с такими инструкциями надо быть поосторожным. Yeah, that's not that. I'm telling you 100% sure you're not Buddha. Я могу вам на 100% гарантировать, что вы не Будда. Понятно, да? Just like that. But you have potential Buddha. That's true. У вас есть, правда, потенциал Будды, это правда. Понятно? Potential Buddha and Buddha is very big difference. Между Буддой и потенциалом Будды есть очень большая разница. Понятно? Some people can be potential to become president of Russia, but he's not president of Russia. У людей может быть потенциал стать президентом России, но при этом они не являются президентами России. Ясно, да? If somebody tells you, if I tell you, oh, you have potential president of Russia, don't say, oh, now I'm president of Russia, because he didn't say, I have potential president of Russia. А если я скажу кому-то, у тебя есть потенциал стать президентом России, не надо потом говорить всем, я президент России, потому что Гешетин Лей сказал мне, что у меня есть потенциал стать президентом России. Potential and the reality, that's very big difference. Между потенциалом и реальностью большая разница. Большая разница. Понятно, да? So, many years before, somebody told me, because maybe in Moscow or someone, I don't know, he said, please help me to recognize myself, I'm Buddha. When I recognize I'm Buddha, then I'll be Buddha. Много лет назад в Москве, я не помню уже кто, но этот человек мне сказал, Гешетин, пожалуйста, помогите мне распознать, осознать, что я Будда, что я уже Будда. Okay. If I recognize, then I became Buddha. То есть я это осознаю, то стану Буддой. And I told him, you're not Buddha. How you can recognize you're Buddha? Я сказала этому человеку, но ты не Будда. Как ты можешь осознать, что ты Будда? Okay. There's no such Buddha. He don't know himself. Нет Будды, который бы сам себя не знал. If you are Buddha, you recognize all phenomena. So I don't need to help you. You should help me. Если ты уже Будда, ты должен познавать все феномены. Поэтому ты не нуждался бы в моей помощи. Я бы нуждался в твоей. Okay. And I told him, you have potential Buddha. That's true. Я сказал этому человеку, у тебя правда есть потенциал стать Буддой. Это верно. Your clear light is our clear light. Most of the mind, this will one day, when this clear light, we don't have create any, you know, in order to become Buddha, you don't have to create new quality. We have to just remove the limitation. Then, you know, potential Buddha is already there. This is the issue. А для того, чтобы стать Буддой, нам не нужно создавать новых качеств, нам нужно устранить только свои ограничения. А потенциал стать Буддой у нас уже есть, уже присутствует. Да? Ясно, да? Вы мысли поняли, да? So that's where all my students, they should understand. You are not Buddha, you should understand. То все мои ученики должны понимать, что вы не Будда. Ясно, да? So this is for yoga. You are interested in this for yoga? Так эти четыре йоги, вас они интересуют? This for yoga, if you understand, just roughly you understand, then you understand the, you know, roughly picture, you understand that how you attain the state of Buddha. А если вы будете понимать в общих чертах эти четыре йоги, то у вас уже будет общее представление о том, как достичь состояния Будды. Ясно, да? This is very important. Roughly picture your mind clearly first. Сначала вы должны составить в своем уме общее представление о пути, но четко. Да? Okay. Ясно, да? If you want to go to, even in Moscow, if you want to go to some other place, you have to roughly understand that what metro, what ulica, what door. And then, какой этаж, да, подъезд, этаж. Then you will get there precisely in quartier. В Москве, если вам куда-то надо, по какому-то адресу поехать, то вот сначала должны понимать, на какой это станции метро, на какой улице, какой номер дома, какой подъезд, какой этаж, и затем номер квартир. Without difficulty you reach there, your destination. И тогда вы без труда туда доедете. Понятно? If you don't know, какой метро, он говорит, да, какой метро его не знает, какой улицу не знает, да, только вы знаете Белый дом. Да? Красиво белый дом, это мой дом. Хорошо, я понял, да? Как надо поехать? Начало прямо, да? Понял, да? Потом направо, потом прямо, потом лево, да? Все одинаково. Москва, много белый дом. Okay, this is the mistake. Это ошибка. Понял, да? Okay. So that's where, you know, I will tell you one joke story. А сейчас я расскажу вам одну шутку. Okay. When Tibetan people first come to India, когда тибетцы впервые приехали в Индию, okay. And some monk, they went to see the Bombay city. Некоторое количество монахов пошли гулять. Three or four monks. Три или четыре монаха пошли гулять по Бомбее, смотреть на Бомбей. And they never been in big city. Они до этого никогда не были в большом городе. Then they say, now we have to, you know, we are going out, but we have to make one mark. One mark. И тогда они сказали, вот мы сейчас выходим из этого места, где живем, но для того, чтобы не заблудиться и вернуться обратно, нужно какой-то ориентир найти. They don't ask the address, they don't have any. Then they look, this red car is our mark. Они адреса даже не спросили, ничего. Вот выйти на улицу, они так оглянулись по сторонам, увидели красную машину около подъезда, сказали, вот наш ориентир, это красная машина. They didn't ask for address in this thing. If they go by address, it's no problem at all. Адреса они не записали. Если бы они еще помнили, знали бы адрес, у них не было бы проблем. Then they go, when they come back, their red car is not there. Но потом они ушли гулять, и когда вернулись, естественно, никакой красной машины не нашли. Okay, ясно, да? Okay. In the same way, in Buddhist philosophy study is not just like not like that. You need to know many detailed things. Then you precisely understand your mentioned clear life. То же самое в буддийской философии, должна быть тоже четкость, то есть нет такой просто ясности, осознанности там, и так далее. Вы должны знать очень много точных каких-то вещей, деталей, для того, чтобы медитировать на это. First yoga, doing the first yoga, what you are emphasizing. Doing the second yoga meditation, mahamudra, what you are emphasizing. Doing the third yoga, what you are emphasizing. Fourth yoga, what you are emphasizing. What we have to achieve. All this, then, you know, after fourth yoga, how you became Buddha. This is very important. Вы должны знать, на чем делать акцент во время первой йоги, для того, чтобы достичь реализации. На чем делать акцент во время второй йоги, во время третьей йоги, четвертой йоги. И тогда в результате, когда вы достигнете реализации во всех четырех йогах Махамудры, вы достигнете состояния... После того, как вы достигнете реализации в четырех йогах Махамудры, вы достигнете состояния Будды. Ясно, да? First, you should know general mechanism how these four yoga help you to become Buddha. Сначала должны знать общий механизм, каким образом эти четыре йоги способствуют тому, чтобы вы стали Буддой. Yeah, you should convince yourself this four yoga is really authentic teaching. Or not this four, how is possible this four yoga can transform this mind, you know, all the time wandering mind into such a pure state of mind, cognize all phenomena, cherishing other more than himself. How is possible? This you should convince. То есть сначала вы должны убедить себя в том, теоретически, что эти четыре йоги являются подлинными или аутентичными учениями. И что с помощью этих четырех йог вы должны понять, что действительно эти четыре йоги способствуют тому, чтобы наш нынешний неусмиренный блуждающий ум превратился в просветленный, всезнающий, всеведущий ум Будды, который заботится о других существах больше, чем о себе. Как это можно? Понял, да? Как это можно? Ясно, да? Now, Buddhism is a noun. Понял, да? In the science, that, you know, first theoretically they prove that such is possible, then practically they do it, then they show the result. This is the result. Like that, Buddhism also. Ученые сначала теоретически доказывают, что такие-то вещи возможны, а затем они делают опыты, эксперименты и в итоге демонстрируют уже практические результаты. Then the universe will say, that's right. И тогда это становится уже универсальной истиной. Понял, да? In Buddhism like that. First, theoretically investigate, prove that such thing is possible, and then this theory, when somebody meditates, and out of experience, they achieve realization, then this became authentic, not just theory. В буддизме то же самое. Сначала кто-то теоретически доказывает, что некоторые вещи возможны, такое-то возможно. Затем на основе теории люди садятся в медитацию, начинают применять эту теорию на практике и достигают практических реализаций. И тогда только определенная вещь становится подлинной, то есть доказывается ее подлинность, аутентичность. Все не ограничивается лишь теорией. Ясно, да? Понял, да? First, you need an authentic theory. Then, through practice, achieve realization. Without theory, practice is not possible, I'm telling you. Сначала вам необходима подлинная теория, затем посредством практики вы достигаете реализации. Но без теории практика невозможна. Не может. Понял, да? Even you get the authentic teaching, if you don't understand the theory properly, then it looks like you are doing this practice, but in reality you are doing completely wrong practice because you don't understand theory properly. А если даже вы получили доступ к подлинному учению, но не поняли теорию, теоретическую подоплеку этого учения не поняли, то на первый взгляд вам будет казаться, что вы делаете настоящую подлинную практику, а на самом деле вы будете делать ее неправильно. Ясно, да? In name of Buddhism, you are doing non-Buddhist meditation if you don't understand theory properly. Если вы не понимаете, как следует теорию, во имя буддизма вы будете выполнять не буддийскую медитацию. In the name of Mahayana, you are doing not Mahayana practice. А под эгидой Махаяны вы будете делать не махаянскую практику. In the name of Tantra, you are doing non-Tantra practice. И под эгидой Тантры вы будете делать не тантрическую практику. So you should understand. If the practice essence of refuge, then it's not mine Buddhist practice. Any practice essence of refuge is not Buddhist practice. Для начала следует понимать, что любая практика, которая выполняется при отсутствии прибежища, не является буддийской. Any practice, if it's done with the absence of bodhicitta, is not Mahayana practice. 100% sure, I can tell you. Любая практика, в которой отсутствует бодхичитта, является на 100% не махаянской практикой. Yes, one minute, okay. Any practice, if it's done with the absence of wisdom, cognizance, emptiness, it can't cut the root of samsara. Любая практика, которая выполняется при отсутствии мудрости, познающей пустоту, не способна подсечь сансару под корень. Any practice, if it's absence of deity yoga, it's 100% sure it's not a tantra practice. Любая практика, в которой отсутствует йога божества, на 100% не является тантрической практикой. Ясно, да? Понял, да? And clear light, if the absence of clear light meditation practice, it can't remove the delusion very fast, 100% sure. И также, если в практике отсутствует медитация на ясный свет, она не может очень быстро устранить омрачение из ума. Это тоже на 100% так. So these are the important moments. Вот эти вот моменты важно знать. All these moments, yeah, what I'm saying. Все эти моменты, которые я сказал, надо запомнить. Yes, that. This is a very important theory. You remember. This is a priceless instruction. To be honest with you, priceless instruction I'm giving you as a present. Это очень важная теория, и если честно, это бесценное наставление, которое я приношу вам в дар. Even if someone's there, I'll come here. He will say the same thing because this is not my teaching. I'm just presenting you the teaching which I received from his own Dalai Lama. Даже если бы его святейшество Далай Лама оказался здесь, он бы стал говорить все те же самые вещи вам, потому что я излагаю вам не свое учение, а то учение, которое я получила от его святейшества Далай Лама. For me, there are many spiritual masters. Most kind spiritual master is his own Dalai Lama. Most my teaching I received from his own Dalai Lama. У меня много духовных учителей, но наиболее добрым ко мне был именно его святейшество Далай Лама, потому что большую часть учений, которые я получила от него. I was so fortunate that I became like his own individual student. That's why he's very strict to me. He can even scold me. That's very fortunate for me. Мне очень также невероятно повезло, что я смог стать его личным учеником. И поэтому это произошло, когда я медитировал в горах. Его святейшество согласился принять меня в свои личные ученики. И поэтому он был строг со мной и даже мог ругать меня. Понятно? Другие люди ошибка ничего, да? Я маленькая ошибка, меня сразу ругают. Это очень хорошо. Понятно, да? You also need such a spiritual master who can scold you when you make mistakes. And that's very good for you. Вам тоже нужен духовный наставник, который будет ругать вас, когда вы будете ошибаться. Тогда это будет очень полезно для вас. Ясно, да? So, and in future, if I scold you, you should understand that I'm very close to you. Otherwise, I will not scold you. В будущем, если я начну ругать вас, вы должны понимать, что это признак моей близости к вам, а иначе я не буду вас ругать. I'm not a дурак. Why I should scold you? Да, я не дурак, зачем мне вас ругать? Sure, you remember that. If I scold you, means you are a little bit stronger than before. And I have an expectation that you will become better. That's why I'm scolding you. You should remember. Вы запомните, если я начну ругать вас, это признак того, что вы стали чуть сильнее, чем раньше. Я уже ожидаю от вас больше. Понятно, okay. If I don't scold you, means you are not becoming stronger. А если я же не буду вас ругать, то это означает, что вы не становитесь сильнее. Понятно, да? So that's why in future, In case if I scold you, don't misunderstand. Remember this point. А так что в будущем, если я вдруг начну ругать вас, не поймите меня неправильно, а вспомните о том, что я говорю сегодня. Ясно, да? Окей. Вам интересно, да? Now for yoga. Первая йога. This four yoga, maybe I have told before. I'll tell you again one more from other perspective. Эти четыре йоги, возможно, я уже вам давал, объяснял вам, но сейчас я расскажу еще раз немножко с другой точки зрения. Every time, Mahamudra teaching, when you listen, it's unbelievably interesting. Каждый раз, когда вы слышите учение по Махамудре, это невероятно интересно. Yes, I'm telling this one. I don't want immediately you do that very complicated meditation. Just to get a complete picture, theory in your mind. Я говорю это вам не в расчете на то, чтобы вы сразу приступили к каким-то очень сложным медитациям, а для того, чтобы у вас в уме появилась полная целостная картина. Your mind get picture. Now orange. Да, you could this. Now I know how to get there. Для того, чтобы в вашей голове все стало на свои места по полочкам, вы бы сказали себе: а, теперь я понял, как получить то-то, то-то и то-то, как пройти через эти этапы. Понятно? If somebody asks you to come to his house as a guestie. Если кто-то приглашает вас в гости к себе домой. You will don't say, okay, I don't come, not like that. You will tell me the address. Вы не говорите сразу, я приду и до свидания. Сначала вы спросите у этого человека адрес. Понятно? And you say such and such metro, such and such улица, and then you think, metro, улица is like that. You write down, and then dorm number like that. Then you say, now I know how to get there. Он скажет, я живу на таком-то метро, на такой-то улице. Запиши, как попасть на эту улицу, как найти дом, такой-то номер дома, номер квартиры. И тогда вы понимаете, теперь я знаю, как я туда доберусь. And car, you look at car, you know that such and such metro in such and such place. Then what line? Yellow line, green line, blue line. You know. Then you go by this line. Когда вы посмотрите на карту, то увидите, что там такое-то метро находится в таком-то районе, там голубая линия, голубая ветка метро, желтая. И как вам попасть на эту станцию метро? Где сделать пересадку? Да, это очень важно. Да? Не просто там метро поехали, да, закрыть глаза, одна метро поехали, да, сел день, крутит, не получил. Понятно? Not like that. So this is very important. You know, in which metro I should change it. You know, then where I should, there can be sometimes two changes, three changes. You know everything. It's Papua. Every moment when you walk, you are getting close to destination. You are not praying, Buddha, please help me. I get there this time. Not like that. Когда вы все это поняли, когда вы все это узнали, вот я здесь должен сделать пересадку, там пересадку, то вы уже едете. Why you worry? Совершенно спокойно. Зачем беспокоиться, волноваться? Вам вообще не надо волноваться, что вы не доедете. Вы знаете прекрасно, что если вы последуете всем этим инструкциям, то вы доберетесь по нужному адресу, и вам не надо. Every moment you get closer to your destination. Потому что с каждой минутой вы все ближе и ближе к своей цели. И тогда вам не надо молиться Будде. Будда, пожалуйста, помоги мне добраться туда побыстрее. Ясно, да? Окей. Понятно, да? Окей. This is an example. Это как пример. In spiritual practice, the address, everything, detail knowing, very important. В духовной практике очень важно знать детально, знать подробно все адреса и все маршруты. Понятно? So that's the way Nanchen of Samatha. Very interesting. First, how to get the first stages. From the first to second stages. Second to third stages. In the first stage, what you have difficulty, what you have removed. When you, what's different between first and second stages. In second stage, what you should be doing. So this is the real instruction. Шамадхи, например, очень важные инструкции о том, как продвигаться от первой до девятой стадии сосредоточения. Там очень важны детали, очень важны такие тонкие моменты, как чем отличается одна стадия от другой, какие трудности ожидают нас на каждой стадии, и что нужно устранить для того, чтобы перейти от одной стадии на другую стадию, каковы критерии этого. Вот это вот все очень-очень важно. Это настоящее наставление, настоящее учение. Ясно, да? When you reach the first stages, and then when you reach second stages, then it's like a it's really you are in the metro, you are going to your destination. Когда вы достигаете первой стадии, а от нее достигаете второй стадии, то это условно действительно вы едете в метро, едете по нужному вам адресу. Понятно, да? one station, second station you are reaching. Before that, when you don't reach first station, second station, then you are home, you are realizing you are going there. Вы проезжаете уже реально одну станцию, другую станцию. А пока вы не стали этим заниматься на своей практике, вы словно посидели у себя в квартире и фантазировали, что вы едете в метро. Метро ездит, да, туда-сюда. О, я получился, я стасовел. This meditation is self-deception. Many people do like that. Такая медитация самообман, но многие ею занимаются. Понятно, да? Дом, кстати, одна шаг не берут. Понял, да? А там белый красивый дом, это ясно свет, да? Я должен там, да, кстати, о, я близ, да, там прорусил, да? О, this is many people do such meditation. That's a deception. Многие люди занимаются такой чем-то медитацией, но это не что иное, как самообман. Понятно, да? Because they don't even understand the address and not even make move, how they can progress. Потому что они даже не понимают адрес, они не делают ни одного шага. Как они могут куда-то двигаться? Belly красивый дом, это ясно свет, да? Belly красивый дом, а Москва, there's so many belly красивый дом. В Москве очень много белых красивых домов. Okay. Вам интересно, да? So, now first yoga. Итак, первая йога. It's called yoga of mindfulness concentration. Она называется йога однонаправленного сосредоточения. This yoga was, you know, this yoga, first yoga was, you know, just now I'm giving teaching on this first yoga. This is the first yoga I'm giving teaching. Тут сейчас как раз вот те подробные учения, которые начал давать по шаманхе, относятся к первой йоге. Это учение по первой йоге. Yoga, one part of concentration means with the help of this first yoga, you cultivate shamatha. Йога однонаправленного сосредоточения означает, что с помощью этой первой йоги вы культивируете, развиваете в себе шаматху. Now this, you know, shamatha in a sutra, there's also how to develop shamatha is there. So what's the difference between how to develop shamatha in the sutra and the first yoga? First yoga is yoga of one point concentration, also develop shamatha. What's the difference? В сутре тоже дается наставление о том, как развить шаматху. И в этой первой йоге Махамудра также дается наставление о том, как развить шаматху. В чем же различаются они, эти наставления? Why we don't say the meditation how to develop shamatha in sutra is also first yoga? Why? Почему мы не называем медитацию развития шаматхи в системе сутры тоже первой йогой? Почему? Почему? Не может, да? No, different is not this one. You should understand. А различие заключается в следующем. Вам интересно, да? See, yoga in sutra also they meditate on the mind also. So something meditate on the mind. It is also not like a unique thing of the Mahamudra unique thing. В сутре тоже есть медитация на ум. То есть нельзя сказать, что медитация на ум является уникальной чертой именно Махамудры. Понятно, да? Not only sutra, even non-Buddhists, they also mention mind. И не только в сутре. Meditation on mind, don't think, just meditation on mind, don't think it's a, you know, Mahamudra absorption. Не только в сутре, и не буддисты многие также занимаются медитацией на ум. Поэтому думаю, что медитация на ум это исключительно особенности дзакшены Махамудры, это глупо. Это глупо, понятно, да? If you say why dzogchen Mahamudra is very advanced, you say because it made your mind. Если, допустим, на вопрос о том, почему дзакшены Махамудры это очень высокие техники, высокие системы, вы отвечаете, потому что там медитируют на ум, то это глупый ответ. Then non-Buddhist meditation, you know, mind-like concentration, especially they do. After shamatha, then they are also like a very precious. They also become Buddha. Тогда получается, что не буддисты, которые медитируют на после развития шамадхи, входят в самадхи или в сосредоточение, подобное уму, также становятся очень драгоценными практиками и также достигают состояния Будды. Ясно? Вам интересно, да? So, here it's not just mind. You know, cultivating the First yoga, is an emphasis on cultivating shamatha. Not only shamatha, it is a exercise in the clear light of mind. Most utilizing the subtle, most subtle mind. Итак, дело здесь не только в медитации на ум, а когда вы занимаетесь первой йогой, вы культивируете шаматху с целью активизации наитончайшего ума ясного света. So, instructions, not just how to develop shamatha. There's with the how to develop shamatha, there's a very detailed instruction how to activate the clear light of mind. А поэтому здесь наставление касается не то, что наставление первой йоги касается не только того, как развить шаматху, но в рамках наставления развития шаматхи даются методы активизации ясного света ума. So, when the clear light mind manifests, most subtle mind, when it manifests, then it's why we have manifest, activate the clear light mind. Because this clear light mind is the most subtle mind. It's unbelievable powerful. А почему нам нужно проявить, активизировать ясный свет ума? Потому что когда он проявится, этот ясный свет ума обладает невероятной мощью, невероятной силой. Science says that most subtle particle, atom, when you split atom, there's a very big energy. Buddhism is saying that, you know, most powerful thing is a most subtle mind. When you utilize the most subtle mind, it's unbelievable powerful. А ученые говорят, что наибольшей силой обладают тончайшие частицы, когда мы делим частицы, доходим до самых тонких уровней, и вот именно из этих самых малых частиц кроется необычайная сила. Из чего извлекается ядерная энергия, например. Точно так же в буддизме утверждается, что самой большей силой обладает наитончайший ум. Поэтому необходимо добиться проявления самого тонкого уровня ума, который обладает колоссальной силой. Вам это интересно, да? Just know what I'm giving instruction. It's very good for you when in future when you meditate. Meditation not like that. Just I give you meditation your mind like this. This will you confuse when you real meditate. All these clear pictures you have, then you become real master of meditation. It will be very useful in future. You will real understand the my kindness when you meditate in future. Сейчас эти наставления, которые я даю вам на будущее. Надеюсь на то, что в будущем, когда вы сядете в медитацию по-настоящему, все это вам пригодится. Если бы я просто дала вам какие-то наставления, медитируя на свой ум и все, то это мало чем вам помогло бы в реальной медитации. Но сейчас же я думаю, что в будущем, когда вы действительно сядете медитировать, вы поймете всю степень моей доброты к вам. Может быть, к тому моменту меня уже не будет в этом мире, кто знает. Ясно, да? Понятно, да? So you should understand, Buddhist practice is really science. It's unbelievable science. It's a mental science. This is not just like it can't be interpreted whatever they want. There's a very authentic theory. You can't say whatever you want. It should be based on root text, experience, valid instruction, valid experience. So many things should be there. You can't tell what you want. Поэтому должны понимать, что буддизм – это настоящая наука, и там все строго, там не может быть собственных измышлений. Все должно быть основано на подлинных первоисточниках. И мало того, что теория должна быть подлинной и чистой, также и переживания, опыт, который достигается в медитации, тоже должны быть достоверны. Ясно, да? So, in the first yoga, First yoga, one wonderful situation, there's different instructions which I will give you now, detail. How to shamatha and how to activate clear light of mind. Итак, первая йога – это направленное жизнеутверждение. Содержатся подробные наставления, которые я вам подробно же изложу, о том, как культивировать шаматху и активизировать ясный свет ума. When you achieve this realization, когда вы достигнете этих реализаций, then second yoga emphasizes on the, you know, conceptually cognizing the ultimate nature of your mind. То можете перейти к второй йоге. Yoga of free of concept. Йоги свободы от ума построений, которые направлены на концептуальное познание абсолютной природы вашего ума. Ясно, да? Понятно, да? So, in this yoga, they explain, emphasize more on the how to... Then you need more detailed teaching on emptiness. Then you should know, conceptually you should recognize ultimate nature of your mind. Для этого вам нужно более подробное учение о пустоте, с помощью которых вы сможете концептуально, умозрительно, концептуально постичь абсолютную природу своего ума. Yes, okay. When you... Oh, okay. You know, okay. See, In these four yoga, they didn't explain about the bodhicitta and renunciation, but it's a common sense. Without bodhicitta, without renunciation, you can't even reach the first path of accumulation. В этих четырех йогах ничего ни словом не упомянуто о бодхичитте и отречении, но это само собой разумеется. Без бодхичитты и отречения вы не сможете достичь даже первого пути, пути накопления. Понятно? After, with the help of, you know, first yoga, when you develop shamatha, when you cultivate clear-eyed mind, then with the help of shamatha, you have developed renunciation. Without renunciation, you can't generate bodhicitta. Когда с помощью первой йоги вы достигаете шамадхи, activate clear light. И активизируете ясный свет. After that. После этого. Develop the realization of renunciation. Without renunciation, you can't generate bodhicitta. После этого вы развиваете реализацию отречения. Без отречения вы не можете породить бодхичитту. So meditation on the Four Noble Truths, meditation on, you know, in order to develop renunciation, you have to reduce attachment to this life. Then all this lumbering meditation, analytical meditation you do, achieve the realization. Для того, чтобы развить себя отречение, вы должны устранить привязанность к этой жизни. И для этого вы выполняете все аналитические медитации на эти темы из ламрима и достигаете этой реализации. Понятно, да? Ясно, да? Понятно, да? So, after shamatha, all this analytical meditation will be very effective, realization come very soon, very easy. После обретения шамадхи все эти аналитические медитации станут очень эффективными, и реализация будет приходить очень быстро и с большой легкостью. Понятно? Milarepa, after developing the first yoga of one body concentration, develop shamatha, he says in a 2 weeks he developed renunciation. In 1 month he developed bodhicitta. So after shamatha, then it's very easy. Milarepa, по своим собственным словам, после того, как он достиг реализации первой йоги, шамата, то есть обрел шамадху, спустя 2 недели он уже достиг отречения, и спустя месяц бодхичитту. After shamatha, then you know all this is very, very easy. Иными словами, после шамадхи эти реализации становятся очень легкими. Вам интересно, да? So when you develop bodhicitta, then you reach the first path, mahayana first path, that's called path of accumulation. If you don't have bodhicitta, you are not in the mahayana path. Then even you have made clear light, you can't. It's not mahayana realization. Когда вы достигаете реализации бодхичитты, после этого только вступаете на первый путь из 5 путей махаяны, путь накопления. Если вы не породили бодхичитту, то вы не находитесь на пути махаяны. Даже если вы медитируете на ясный свет, это не махаянская практика. If it's not Mahayana practice, how it can become a cause of Buddha? А если это не практика махаяны, как она может стать причиной достижения состояния Будды? Ясно, да? So when you generate bodhicitta, spontaneous bodhicitta, then you reach first part of accumulation, you should understand. Итак, вы должны понимать, что когда вы породите бодхичитту, непроизвольное, спонтанное чувство бодхичитты в своем сердце, это знаменует вступление ваше на первый путь из 5 путей махаяны, путь накопления. Then with the help of shamatha, first yoga, shamatha, you know, when you concentrate your focus on emptiness, then you reach second part of preparation. Затем, когда с помощью шамадхи вы достигнете концептуального понимания, познания пустоты, то bodhicitta renunciation basis, bodhicitta is motivation. И при этом вы имеете в качестве основы отречения, в качестве мотивации бодхичитту. Вот со всем этим, когда вы достигнете концептуального познания пустоты, то вы перейдете на второй путь подготовки. What does, why does this second path called path of preparation? Because it's a preparing for you to have a direct emptiness. Почему этот второй путь называется путем подготовки? Потому что он готовит вас к прямому познанию пустоты. Now this I'm telling you the metro. No. When you go to metro, first station, then second station like this. First, when you go to the address of state of Buddhahood, first station is a path of accumulation. Сейчас я вам объясняю ваше путешествие по метро. То есть первая станция, вторая станция. Когда вы едете в метро, направляясь к состоянию Будды, то первая станция, которую вам нужно проехать, это станция пути накопления. Okay. Ясно, да? Okay. Without going through the path of accumulation, impossible везде. И невозможно достичь вашего пункта вашего назначения, не проехав станцию пути накопления. Ясно. No, without going through path of accumulation, you can't achieve it. Reach the state of Buddhahood. Без пути накопления вы не можете достичь состояния Будды. Ясно, да? So example and the real meaning is not completely necessary to be same. In example, without going to such station, you can also reach there. But so that's why example from one side. Example can't be completely fit because in the real meaning, it have a here the real meaning in mind practice without path of preparation accumulation impossible to become Buddha. На самом деле пример нельзя совершенно буквально сравнивать как бы, с тем, на что он указывает, потому что, строго говоря, если вы едете в метро, то можно доехать до какого-то пункта назначения, минуя определенную станцию. То есть, если вы сравниваете строго с поездкой по метро, то можно было достичь состояния Будды, вашего конечного пункта, минуя вот эту вот станцию пути накопления. Но в действительности это невозможно. Достичь состояния Будды в реальности невозможно, минуя путь накопления в Махаяне. Saying that example from one side is talking, but example and the meaning should not be completely 100% same, not like that. А пример верен, верен с одной точки зрения, но не обязательно пример должен быть абсолютно идентичен тому смыслу, который он раскрывает. Yes, no? Example is to show that meaning from one aspect. Например, предназначен для того, чтобы обрисовать смысл с одной какой-то стороны. So this example is not completely this meaning. That's why it should not be completely like that. Sometimes Russian people, when I say give example, then they identical think that this example should be like this. That's not why. From one side, this example explains. Например, правомерно с одной стороны, иногда русские люди, когда им приводят пример, они, по-моему, считают, что как бы в реальности должно быть все точно так же, как в этом примере. Но это неправильно. Ясно, да? So then, part of preparation, second yoga, free of conceptual, will help you to cultivate conceptual cognizance. This your clear light mind, with the help of shamatha, when you conceptual cognizance emptiness, then you reach the part of preparation, and you have accomplished the second yoga of free of conceptual. This you perfected. Когда вы далее приступаете ко второй йоге, йоге свободы от ума построений, то здесь вы на основе шамадхи достигаете концептуального, используя ясный свет ума, достигаете концептуального познания пустоты с помощью ясного света ума. И когда вы достигаете этой реализации концептуального понимания пустоты с помощью ясного света, то вы переходите на второй путь подготовки. Понятно, да? At that time, when you read first part, you are bodhisattva. When you read second part of preparation, you are not just bodhisattva, you are bodhisattva, you know, very close to become Arya. Когда вы выступаете на первый путь, вы уже становитесь бодхисаттвой. Когда же вы переходите на второй путь подготовки, то вы уже не просто бодхисаттва, вы уже бодхисаттва, который близок к тому, чтобы стать арией бодхисаттвой. Ясно, да? Ясно, да? Then, third yoga, yoga of one taste. Третья йога – это йога одного вкуса. So here there's little instruction which will help you to directly, your clear light mind, directly recognize the emptiness. Здесь есть подробные наставления в этой йоге, которые помогут вашему уму напрямую познать пустоту с помощью вот наитончайшего ума. Наитончайшему вашему уму напрямую познать пустоту. Ясному свету ума напрямую познать пустоту. That is saying, when such lesson happen, achieve, then when most subtle mind, clear light mind, directly recognize emptiness, second moment, all the delusions come in free from your mind. Когда вы достигнете этой реализации, когда вы наитончайшим вашим ясного света напрямую познаете пустоту, то уже в следующее мгновение все омрачения исчезнут из ума. You become Ariya. И вы станете существом Арии. When you rise from meditation, you have a, you can imagine 100 different bodies. This is 100% sure. Когда вы выйдете из этой медитации, то выйдете уже со способностью являть себя 100 различных тел. And this 100 different body can go to 100 different world system and see, you know, see 100 different world system, receive teaching 100 different world system, but one mind. Эти 100 разных тел будут иметь способность переноситься в 100 разных миров, получать там учение, но при этом ум останется одним и тем же. Your mind have a provided on this 500 different body. Ваш ум будет пронизывать все эти 100 тел. Like see, in our body, hand is not a leg, legs also, but eye and ear like that. But through your eye you can see, through your ear you can hear, you know, through your tongue you can talk. You know. They are all, you know, your mind. В нашем теле много разных частей. Ноги это не руки, руки не ноги. Глаза выполняют свою функцию видеть. Рот, язык, другую функцию говорить, нос обонять и так далее. Но все это объединяет один и тот же ум. Понятно? Your mind provides all this part, this way he can feel everything. Поскольку ваш ум пронизывает все эти части тела, он способен все это ощущать. Ясно, да? Okay. Eye consciousness is not separate from your mind. Зрительное сознание не является отдельным от вашего ума. Your eye consciousness see, you say, I see it. Когда ваше зрительное сознание что-то видит, вы говорите, я это вижу. Я вижу. Понял, да? Ясно, да? Your ear consciousness hear something, you say, I hear it. Когда ваше слуховое сознание что-то слышит, вы говорите, я слышу. Я слышу. Понял, да? Okay. There's no many different, you know, permanent mind. There's only one mind. They say, you know, the mind is your mind, your mind. Ну, то есть этот ум остается вашим умом. Вашим умом. Понял, да? Понятно? This body is possible in the same way, you know, 100 different body your mind provided, and then each this body they see it, you say, I see it, I experience it, like that. Это возможно в одном вашем теле, затем, если у вас прибавится еще 100 тел, ваш ум будет пронизывать точно так же, как он пронизывает ваше тело и эти 100 тел, и чтобы не испытывал каждый из этих 100 тел, вы будете говорить, я это вижу, я это слышу, и так далее. Ясно, да? Okay. At the moment it's beyond our imagination because, you know, for us such thing never experienced before. На сегодняшний момент нам это трудно представить, потому что мы этого ранее не испытывали. Such thing is possible. Но вы должны понимать, что все же это возможно. Then your reason increase and increase each bhumi, 1,000, 10,000, then 100,000, then million, billion. So many people. Then countless. When you can able to emanate countless body, then you become Buddha. Затем по мере того, как ваша реализация будет возрастать, вы будете приходить на другие бхуми или уровни бодхисаттв, и с каждым уровнем у вас будут возможности являть себя тела будут увеличиваться, то есть там от 100 там до 1000, миллиона и миллиарда тел. Then when you become countless, you can able to emanate countless body. И к тому моменту, когда вы обретете способность эманировать или являть из себя бесчисленные тела, вы станете Буддой. Yes, это possible. Это возможно. Yes, I will tell you a real story. When Padmasambhava came to Tibet. А сейчас я расскажу вам одну реальную историю. А когда Падмасамбхава пришел в Тибет. Вам это интересно, да? This is not a fiction story. This real story, which you can do in future life. Это не выдуманная. You can do also if you practice dharma properly. Это не выдуманная история, а реальная история. И с вами то же самое может произойти в будущем, если вы будете как следует практиковать дхарму. Okay. Padmasambhava, Milarepa, your potential, no different, same potential. Padmasambhava и Milarepa обладают тем же самым потенциалом, что и вы. Да. Raw material same, no any different. Сырой материал, то есть сырье, было одним и тем же. Какой разница? They know how to cook. properly. Но они знали, как правильно готовить. You don't know how to cook properly. Вы же не умеете хорошо, как следует готовить. Even you don't think of cooking from this raw material what you have. You are trying to say something outside. Вы даже не думаете о том, что можно что-то приготовить из того сырья, что у вас уже есть, а продолжаете искать что-то вовне. That's what, that, you never even try to cook the delicious food from your own raw materials that you have. Вы даже никогда не пытаетесь приготовить вкусную еду из того вашего собственного сырья, которое у вас есть. Okay. And searching for the raw material from outside, which is half poison. Вы ищете постоянно во внешнем мире какое-то другое сырье, которое является наполовину отравой. That's why we are suffering from samsara. Поэтому вы страдаете в самсаре. Yes, not that? Okay. Okay. Now, when Pandavasanji come to Tibet, then in the early in the morning, Dakini told Nalayama that tomorrow one Indian great yogi is coming to Tibet. You should go and, you know, receive him. Итак, когда Пандавасанджи направлялся в Тибет, рано утром Миларепи во сне явилась Дакини, которая сказала: в Тибет направляется великий индийский йогин Пандавасанджи, ты должен его встретить. Миларепи согласился и пошел встречать Пандавасанджи. Then Миларепи think that I heard the higher priest of Пандавасанджи, and today I want to check how high reason he has. Миларепа подумал про себя. Я слышал про славу, великую славу Пандавасанджи, но сегодня, когда я с ним встречусь, я хочу самолично убедиться в этом. Yes. Оправдана ли его известность или нет? When Пандавасанджи come from long distance, then Миларепа transformed into one flower. Flower in the street, middle of street. И вот когда Миларепа завидел вдалеке дороги, значит, вдалеке на дороге Пандавасанджи, то он превратил себя в цветок, который рос прямо из дороги. Not just flower again, grown flower, just life, which have root. Цветок на стебле. In the middle of the road. Который рос посередине дороги. Actually, it's not possible like that. На самом деле невозможно, чтобы такой цветок взял и вырос на дороге. Then Пандавасанджи came. И потом Пандавасанджи подошел к этому цветку. And look at this flower, and Пандавасанджи, you know, turn, don't go on it, just go from the other side. Увидел цветок и стал его обходить. When Миларепа saw the Пандавасанджи little bit turn away and go, Миларепа think, maybe Пандавасанджи don't have clairvoyance. И когда, значит, Миларепа, будучи этим цветком, увидел, что Пандавасанджи никак особо не реагируя, осторожно обходит цветок, то он подумал, наверное, у Пандавасанджи нет ясновидения. Okay. Then Пандавасанджи kick the floor and say, Миларепа, don't test me, back up. После этого Пандавасанджи пнул ногой цветок, сказал, Миларепа, хватит меня уже тестировать, давай вставай. And then they talked to each other. Ну тогда же, что Миларепа опять обратился в свой облик человеческий, и они стали разговаривать. Both of them bodhisattva, they cherish respect each other more than each other. There's very harmony. Поскольку оба являются бодхисаттвами, которые заботились друг о друге больше, чем о себе, то между ними не могло быть никаких разногласий, только гармония. Even they might talk like I have higher ears than you. They are speaking out of mind to each other. It's not very beautiful. Even they might speak like that. Даже если бы они заговорили бы на тему, там, у меня бы реализация выше, чем у тебя, то поскольку опять же ими двигало бы только забота о других людях больше, чем о себе, то даже такие разговоры были бы прекрасны. Прекрасно, да? Когда ум забыл другой, даже говорит, я очень умный, говорю, да? Даже это слова очень приятно, потому что он особый причин, он так говорит. Когда люди эгоист, да, говорят, о, не-не, я мало знаю, да, это хитрый, понял, да? Внутри эгоист, да, говорят, да-да-да, я мало знаю, меня ничего не знаю, да, внутри думает, наверное, если я так говорю, то буду меня притягивать, хороший человек, да, это хитрый, это неправильно, понял, да? Самое главное, внутри, most important, what you feel inside. Mind cherish other. When your mind cherish, whatever you say, so beautiful. Самое главное то, что вы ощущаете внутри. Если это забота о других, то, что у вас внутри, то, что бы вы ни говорили, все ваши слова очень прекрасны. Понятно? А когда учитель, да, его Сидая Лама, вообще гнев не может, настоящий гнев не может. А когда он забыл другой, иногда он как symptom, he act like he's angry, he was cold. But every word is so useful, very pleasant. Несмотря на то, что его сердце вообще не может испытывать настоящего гнева, это невозможно. Иногда из-за страдания, из-за заботы о других, он являет гнев, являет себя в гневе, являет гневные слова, но даже эти его гневные слова звучат прекрасно. Они устраняют препятствия. That's what we're saying, that if spiritual mantra scolds you, it's not scold. It's a breath mantra, remove the obstacle. В этом и говорится, что если духовный наставник ругает тебя, это не ругань, а гневная мантра, которая устраняет препятствия. Это правда. Понятно? Ясно, да? In future, if I scold you, it's a breath mantra, you should remember. В будущем, если я буду ругать вас, то помните, что это гневная мантра. Да? Yeah, I will tell another story, small one. А сейчас я расскажу еще одну маленькую историю. Okay. In the monastery, there's one geshe, you know, he's all the time scolded by Sonomuche. When Sonomuche called him, he would say, now Sonomuche will scold me. He's so happy to go. В одном монастыре был один геше, который все время ругал Сонопочи. His spiritual master. А его духовный наставник. Very highly realized. Очень высоко реализованный лама Сонопочи. И каждый раз этот геше очень радовался. Он очень любил, когда его ругал Соломон Рипочи. Понятно, да? He is sick, then Соломон told his assistant, ask this geshe to come. Then he's a little bit sick, he's going. Then people ask, where are you going? I'm a little sick, now Соломон Рипочи asked me to come, means now I'll get better. He'll tell me his friend. И вот однажды он слегка заболел, и его вызвал к себе помощник Соломон Рипочи, вызвал к Соломон Рипочи. И тогда он, значит, пошел радостный, значит, и когда люди стали его спрашивать, куда ты идешь, он стал всем говорить, вот я немножко болен, я сейчас иду к Сонгу Ринпоче, он меня поколотит, поругает, и болезнь сразу пройдет. Это правда. Понятно? He go there, Сонгу Ринпоче immediately said, you are like that, without any, he's so good. Сонгу Ринпоче don't have any, you know, accusation to scold him, but Сонгу Ринпоче made something story, people saying like that to you, you are doing such horrible things, scolding, you know. И вот он такой, когда он пришел, действительно, тут в Сонгу Ринпоче, в Сонгу Ринпоче не было повода для его ругать, потому что он был очень хороший. К нему нельзя было придраться. И тем не менее, Сонгу Ринпоче тут же начинал придумывать какие-то истории, немыслимые наговоры на лето. А вот люди говорят, что ты делаешь такие-то ужасные вещи. Понятно, да? When spiritual master don't have a basis to scold, then they have some scold something. That's what it is. They don't believe. It's just like an act like they believe. There's all people saying this, you're so bad, you're horrible, like that. Then he just sit down. He then never proved that I'm good. И когда у духовного наставника нет причин для того, чтобы ругаться, он просто может выдумать какие-то причины и просто вот как бы начать говорить, что вот люди говорят то-то, то-то про себя, то-то. При этом ученик, даже если он знает, что он невиновен, не должен оправдываться и говорить, нет, на самом деле я хороший. Это не надо, да? Так, кстати, понял, да? Русские люди, если я так говорю, о, Гежина, ты сошел с ума, да? Я не так, так не надо, да? Учитель все говорит, так, кстати, понял, да? Он специально опрос, specially for your benefit, scolding you. Он ругает ведь специально ради вашего блага, ради вашей пользы. Ясно, да? Понял, да? And when he come back next morning, he's completely fit. И когда он вернулся после вот этого посещения Сонгу Ринпоче, на следующее утро он проснулся совершенно здоровым. Совершенно здоровым. Понятно? Сонгу Ринпоче know that, you know, with this cold he was more. Otherwise, his sickness would got worse and worse. Сонгу Ринпоче знал, что только своей руганью он может избавить его от болезни, иначе бы болезнь стала ухудшаться. Ясно, да? Понятно. Okay, now we come back to the point. Теперь вернемся к теме. So Milarepa and this Tathra, when they together talk to each other, okay, then they decide to complete their realization, medical realization. Milarepa и Padampa Sangyepa, пообщавшись друг с другом, решили посоревноваться, у кого больше чудодейственных сил. Понятно? Okay. Like a two businessmen, rich people, when they meet, then they will say, I have such that, such machine, this thing, you know, they talk. In the same way, two yogis they meet, they don't talk about das and car like that, they talk about the yogi realization. Точно же, как два больших бизнесмена, когда встречаются, начинают сравнивать, у кого там больше дома, машин и так далее. Точно так же, два йогина, когда встречаются, говорят не об этом, а сравнивают свою йогическую реализацию. Then, you know, Milarepa and Padma Sangye, they start competing with medical realization. Then, first, you know, Padma say, you are Tibetan, I am now in Tibetan territory, first you show me your realization, medical. When Milarepa and Padma Sangye started соревноваться, таким образом устроили вот такое вот соревнование. Потом Пасанги сказал, ты тибетец, я тут гость на твоей земле, поэтому сначала первый ты мне покажи свою реализацию йогическую. Then Milarepa put a small, very thin, you know, rice plant, from which rice grow. Okay? Thin, very thin one. Like that, seven. And the top of it, Milarepa emanate, seven Milarepa, standing on this thin, you know, like a stick, not stick, very thin, very thin, like a, from where rice grow, okay? So then he stand on this seven, but this was a little bit bent down. He stand. Yeah, he stand on each this, put on this seven. Seven. Yeah, on top of each, seven Milarepa emanate, and stand on top of this seven. But rice, this one's a little bit bendy. One, all of them, it's a little bit bendy. Тогда Милорепа видел такие, то есть тоненькие ростки риса, да, это вот из чего рис растет, как это называется? Очень тоненькие. Рисовые такие стебельки, очень тоненькие, да, вот семь таких стебельков, и на них, на каждом из них встала по такой маленькой эманации самого Милорепы. И вот он стоял, значит, семь Милорепа стоял на этих семи рисовых стебельках, но они немножко стали сгибаться под его вес. Then Padma Sangye did the same thing, but all of them very straight, never bent down. Padma Sangye сделал то же самое, но при этом стебельки остались совершенно прямыми. Ни один из них не согнулся. Then Milarepa asked, why we have same reason, why you are very straight? И Милорепа спросил, почему так? У нас же одинаковая с тобой реализация. А почему под тобой эти лепестки риса остались, стебельки риса остались прямыми, не согнулись? Then Padma Sangye said, maybe because I was born in the land of Arya, where Buddha was born. Тогда Padma Sangye сказал, может быть, в силу того, что я родился в стране Арьев, где родился сам Будда. And maybe the other reason is that I don't eat meat at all. А может быть другая причина того заключается в том, что я вообще не ем мясо. Okay. Вам интересно, да? And Russian people, if you in future realization, it will more bend down because you eat a lot of meat. А в будущем, когда вы русские люди достигнете той же реализации, под вами рисовые стебельки еще больше будут сгибаться, потому что вы едите много мяса. Я шучу. Okay, bending, not very important. Сгибается или не сгибается, это не суть важно. Как бы раз, да? Bend, not bend, как бы раз. Чуть-чуть согнулся или не согнулся, стебелек. Okay. Yes, the most important is here, renunciation, bodhicitta, wisdom cognizing. This is the very important. Самое главное, чтобы здесь в сердце было отречение, бодхичитта и мудрость, познающая пустоту. Это самое главное. Понятно? Okay. Mind will be free from delusion. Ум полностью, чтобы был свободен от омрачения. Понятно? So that's why I'm just saying that, you know, when they achieve high realization, they can emanate different body and do different things. Просто я говорю о том, что когда бодхисаттва достигает высоких реализаций, то они уже могут являть себе различные тела и много чего делать. Yes, okay. This is real story, what I'm telling you. Это вот это реальная история, которую я рассказал. Yes, okay. Вам интересно, да? So teaching should be like that. Authentic quotation to develop conviction teaching, logic, very good logic to, you know, convince. Authentic teaching, authentic citation to understand that is authentic teaching. Or logic to convince the teaching. Story to inspire. These three are very important. Учение нужно давать таким образом, чтобы в нем присутствовали цитаты из подлинных первоисточников для того, чтобы доказать подлинность этого учения. Далее логика для того, чтобы убеждать слушателя в учении. И в-третьих, должны присутствовать истории, которые вдохновляют слушателя. When these three present, then it becomes a complete teaching. Когда присутствуют все эти три фактора, учение становится полным, целостным. Only logic becomes very dry. А если оно только логично, то становится очень черствым, сухим. One citation, then everybody will sleep. Если только одни цитаты из книг текста, все уснут. One story, then you will just fly. You will just fly out. Если вы будете слушать только одни истории, то вы спарите в облака. Я буду как Минерва, да, летает, да, you will fly. You will not sit on the ground. А вы будете летать, вы не будете стоять на земле. Okay. So these three are important. Эти три очень важные факторы. Okay. This is not what I'm saying. My spiritual master tells me, for me, it's very, very useful. Это говорю не я лично, а обо мне, об этом сказали ли мои духовные наставники, и для меня это было очень-очень полезно. Полезно, понятно. Okay. Then, when your clear light mind directly comprehends emptiness, second moment your mind comes from delusion, you reach the, you become an Arya, you complete the third yoga, the yoga of one test. А затем, когда ясность этого вашего ума напрямую познает пустоту, уже в следующий момент всего этого ум полностью очистится от всех омрачений, и тогда вы станете Арии Бодхисаттвы и достигнете реализации третьей йоги, йоги одного вкуса. So, when you rise from meditation, from the first bhumi to second bhumi, it go like that. Когда вы выходите из медитации, то переход от первого бхуми до второго бхуми происходит... Same. From first to seventh bhumi, go like that. До переход с первого до седьмого бхуми происходит за одно мгновение. This is the unique quality of tantra. И в этом уникальное качество тантры. In sutra, from first bhumi to reach seventh bhumi, you have to practice one countless yin. В сутре, для того, чтобы перейти с первого до седьмого бхуми, вам нужно практиковать течение одного неисчислимого иона, или кальпа. So many eons of countless yin, one countless yin, to accumulate merit, accumulate wisdom, practice dharma, like that. То есть целый неисчислимый ион или кальпа, для которой вам понадобится для накопления мудрости, для накопления заслуг, для практики. So when the most clear mind, clear light, when it directs into emptiness, then seven bhumi in one moment. Когда же ваш наитончайший ум ясного света напрямую познает пустоту, то в силу этого вы за одно мгновение перейдете с первого на седьмой бхуми, и в этом вся уникальность тантры. Because this most of the mind, when it directly comprehends emptiness, it is like that. See, when wisdom comprehends emptiness directly, that becomes entry to delusion. First, you should understand. Now, I'll tell you the mechanism. Сейчас я объясню вам механизм. Когда мудрость наша напрямую познает пустоту, то у нас появляется противоядие от омрачений. Before that, you don't have antidote at all. Пока вы еще не обрели эту мудрость, познающую пустоту, у вас вообще не было противоядия. От омрачений. Настоящего противоядия. У вас были вторичные противоядия, уменьшающие омрачение, но истинного противоядия, которое способно полностью устранить из ума омрачение, у вас не было. From the time when you have direct consciousness, then you have antidote. И только с того момента, как вы напрямую познаете пустоту, вы обретаете это противоядие. Wisdom directly from emptiness is a fourth noble truth, noble truth of path. Мудрость напрямую познающая пустоту относится к четвертой благородной истине пути. Now see, gross mind when it directly from emptiness, it will take so long time to remove the delusion from the mind completely. Но дело в том, что когда грубый ум напрямую познает пустоту, после этого ему потребуется очень много времени для того, чтобы полностью устранить из ума все омрачения. Why? Почему? Because the gross mind, when you, even in direct recognition emptiness, it, there's no intensity, you know, intensity in removing the delusion. Потому что даже если грубый ум напрямую познает пустоту, а у него не будет хватать этой интенсивности, необходимой для устранения омрачений. Yeah, how? Почему? It's like that, you know, with the, even you have very powerful digestion, if you watch the, you know, dirty stand, more, very stand, you know, dirty with a lot of stand in a metal, with the cold water, if you wash it like that, it takes a long time to remove the stand come from the metal. Даже если у вас есть очень мощный окислитель или какое-то там какое-то мощное средство, вам потребуется очень много времени для того, чтобы с его помощью стереть все пятна ржавчины с куска холодного железа. It takes a long time. First, you remove the growth, then more subtle, more subtle. And more subtle one is very difficult to remove. Сначала вы будете устранять все грубые, толстые слои ржавчины, потом все тоньше и тоньше. И вот самые тонкие следы ржавчины вам будет труднее всего очистить. More subtle delusion, very difficult to remove. Точно так же очень трудно устранить из ума самые тонкие омрачения. Very same analogy. То есть аналогия здесь все как-то очень подходящая. Понятно, да? Okay. So, now, clear light, the tantra, clear light, direct recognition, emptiness, it's most of the mind, clear light, direct emptiness, like a metal, you put in the fire, very powerful fire, when you take it off, this, you know, one moment, instantly, all the stain is completely disappear with the gross one. You don't have to go remove the gross one, second, settle, not like that. When you put a very powerful metal, all the stain completely go. В тантре же, когда вы обознаете пустоту прямую с помощью ясного света ума, это все, который является наитончайшим умом, это подобно тому, как вы этот кусок железа, покрытого ржавыми пятнами, опускаете в огонь, в очень мощный огонь, где он нагревается, раскаляется, добело раскаляется, и благодаря этому все пятна ржавчины мгновенно исчезают. Вам не надо возиться поочередно счищая. Сначала более толстые, потом более тонкие слои ржавчины. Понятно? Окей. Spontaneously, all the stain completely go away. In the same way, you know, wisdom direct from emptiness. Second moment, you know, all the delusion, you know, disappear from your mind. Then you reach the seventh bhumi. Самопроизвольно все эти пятна ржавчины сами по себе исчезают, пропадают. Точно так же, когда вы напрямую постигаете пустоту с помощью ума и ясного света, все омрачения точно так же самопроизвольно исчезают из ума, и вы переходите с первого бхумы сразу на седьмой. Then, in your mind, what's left? Now, left is a obscuration to omission. А что же остается в вашем уме? С чем еще предстоит вам бороться? Остается после седьмого бхумы. Остаются факторы, препятствующие всевидении. Okay. 8, 9, and 10 бхумы is called pure bhumi. 3 pure bhumi, because here there's no any delusion. There is obscuration to omission. 8, 9, 10 бхумы называются тремя чистыми бхумы, потому что на них уже не остается омрачений, остаются лишь препятствия всевидения. So our mind, when completely remove the delusion, we are free from samsara, but we can't recognize all phenomena. Когда наш ум полностью избавляется от этих омрачений, мы становимся свободны от самсары, но еще не можем познавать все феномены одновременно. То есть не обладаем всеведением. Obscuration to omission is like that. In your cup there's a garlic. When you remove the garlic, but there's still smell of garlic left in your cup. That's called obscuring. Что такое препятствие всеведения? Допустим, в вашей чашке долгое время лежал чеснок. Когда вы вытащили чеснок из чашки, чеснок is like delusion. Чеснок здесь символизирует омрачение. В чашке до сих пор остается запах этого чеснока. И вот этот запах как раз и есть препятствие всеведения. It's like it. Yes. So long, there is a, you know, obscuration, omission, you can't open up all phenomena. До тех пор, пока у вас будет препятствие всеведения, вы не будете способны к познанию всех феноменов. Then through medium of clear light, you have to remove the obscuration, omission completely from your mind. А затем с помощью медитации на ясный свет вам нужно будет полностью устранить своего ума даже препятствие всеведения. State of Buddha, would you say, state, you know, when you can remain on clear line all the time. If you can remain on clear line all the time, then you become, there's no in obscuration omniscient. Состояние Будды — это такое состояние, в котором вы способны постоянно пребывать в ясном свете ума. Когда вы обретете способность постоянно пребывать в ясном свете, то тогда у вас не будет более факторов, препятствующих всеведению. Ясно, да? Then, fourth yoga, yoga of non-meditation, is helping you to remain on the clear line all the time, even non-meditation state. Четвертая йога Мухамудры, йога не медитации, будет способствовать тому, то есть научит, обучит вас пребыванию в ясном свете постоянно, даже вне медитации, то есть в промежутках между медитацией. During meditation, very easy to stay in clear line. Во время медитации вам будет легко пребывать в ясном свете. During non-meditation time, if you can remain in a clear light, then you can recognize all phenomena. You become a Buddha monk. No, если вы сможете пребывать в ясном свете даже вне медитации, в промежутках между медитацией, постоянно поддерживать этот ясный свет, пребывание в ясном свете, тогда вы станете Буддой. Ясно, да? So, after meditation, rising meditation, they remain on clear light. They don't let the gross state of mind rise. И здесь йогины, уже даже выходя из состояния медитации, продолжают пребывать в ясном свете и не позволяют себе возникнуть в грубом уровне ума. When I see different objects, they try to remain the clear light. И когда глазами они видят разные объекты, разные предметы, они все равно стараются пребывать в ясном свете. Ясно, понятно? Then they walk, remain in clear light. Когда они и ходят, идут, они пребывают в ясном свете. Yes, not that. Then most difficult is when there's large crowd. There's so many exciting things going. At that time, remain clear is difficult. Но самое трудное здесь — это находясь в толпе, где происходит много всего такого интересного, продолжать пребывать в ясном свете. That's where, you know, in order to sustain clear light in every situation, then unusual behavior, yoga of unusual behavior explained. И поэтому для того, чтобы поддерживать пребывание в свете в любой ситуации, дается йога необычного поведения. Понятно? Ясно, да? Not for you now. Она не для вас, не для вашего нынешнего уровня. At that stage, you are like a very highly realized being. Но на том этапе, о котором я говорю, вы уже будете очень-очень высокореализованным существом. Then you dress up very strangely, act like crazy. Тогда вы можете одеваться очень странно и вести себя как сумасшедший. Let people think you are crazy. Вы должны заставить людей думать, будто вы сошли с ума. And let people look down upon you. Заставить людей презирать вас. Laugh at you. Смеяться над вами. At that time, checking. И вот тогда вы начнете следить. Понятно? Remain in the clear line. Not rise from this stupid concept. Oh, they are, if they think you are bad, what's use of thing? What's wrong? Пребывая в ясном свете, не поддавайся этим глупым мыслям, глупым концепциям. Даже если они считают тебя плохим, какая разница? If you are gold, not as other people think you are not gold. Если ты золото, то не обязательно не обязательно, чтобы другие люди считали вас золотом. What you are is very important. What people think is not important. Что вы представляете собой, это важнее, чем то, что другие думают о вас. Ясно, да? We wrote in samsara. One reason is that what you are is not important. What people think is very important. That's where all this worldly concept comes. Одна из причин, а главная, может быть, почему мы вращаемся в самсаре. Одна из причин, почему мы вращаемся в самсаре, состоит в том, что мы считаем очень важным, что думают о нас другие люди, а то, кто мы есть на самом деле, считаем неважным. That's where so many concepts, worldly concepts come. Из-за этого у нас возникает множество мирских концепций. Try to prove people you're a good person. Мы пытаемся доказать другим, что мы хороший человек. Хороший человек, да? Okay. If you're spiritual people, четко, so many these things to prove that you're good spiritual practitioner. Если мы духовный человек, то значит у нас должны быть четкие и прочие атрибуты, доказывающие, что мы хороший духовный практик. Okay. in your hand like that to show that you have good devotion. Devotion should be here. И мы складываем ладони для того, чтобы показать, что у нас хорошая преданность гуру, хотя преданность должна быть здесь внутри. Она не должна отражаться на вашей жизни. Yes. Then this yogi opposite. А эти же йогины наоборот. Act like they are not interested in dharma. Они ведут себя так, как будто бы их не интересует дхарма. Half pant go up, half pant go down. Одна штанина у них поднята, задрана, другая спущена. No in mala. У них нет никаких чёток. And talk about women. Они говорят о женщинах. Красивые women. All this dakini and act like they are very interested in girl. То есть они ведут себя так, будто бы девушки их очень интересуют. Ясно, да? And act like they are interested in wine, but they can transform alcohol into nectar. Они ведут себя так, как будто бы очень интересует вино, но при этом способны трансформировать алкоголь в нектар. Ясно, да? So in worldly behavior, they think that he's like crazy, but in reality, very highly realized. А с какой точки зрения людям кажется, будто бы эти люди сошли с ума, но в действительности они очень высоко реализованы? Why they do like that? In such situation, they create such situation so that they can able to remain in this clear light. Почему они так делают? Они создают специально такие ситуации, чтобы проверить, способны ли они пребывать в ясном свете в этих ситуациях. Then they jump. During the same time of jump, still they remain clear light. И они могут начать прыгать как сумасшедшие, но когда они прыгают, то это время они все еще способны пребывать в ясном свете. Like people ride horse, you know. First ride horse, poor. Then when they become master, then they let the horse jump and go everywhere, every danger place. If they don't fall down, then they become master horse. Так же, как люди осваивают верховую езду, сначала они очень медленно, аккуратно ездят на лошади, а потом, когда становятся хорошими ездоками, тогда они уже пускают лошадь в галоп и позволяют ей прыгать как угодно. If they don't fall down. Если они не сваливаются с лошади при этом, then they are master. То это говорит об их мастерстве. Then master in this yoga of non-meditation, at that time do so many different things. If you don't fall down from the horse of clay light, then you are master of yoga. Если в этой йоге не медитация, что бы ты ни вытворял, если ты не падаешь с лошади ясного света, то значит ты стал мастером этой йоги. Ясно, да? Jumping, singing, so on, whatever you do, you remain on the big city, do so many things, always remain this clay light, ride on the horse of clay light. Then you are perfecting the fourth yoga of non-meditation. This is called yoga of non-meditation. Что бы ты ни делал, находясь в большом городе, там множество разнообразных занятий, и прыгал бы, там, и плясал, там, и пел песни, то если ты, что бы ты ни делал, все время остаешься верхом на коне ясного света, то это означает, что ты стал мастером четвертой йоги, йогини медитации. When million people do this yoga of non-meditation, then without dress in the city, he lay down. Когда Миларепа осваивал йогу не медитации, он выходил в население на людях совершенно голым. Lay down. Лежал там голым видит. And when the women come and they saw Миларепа and some women from the very rich family, they say what a compassion to. They tell each other what a compassion. Вот он лежал прямо на обочине дороги, проходили люди. Мимо проходили женщины. И одна женщина, которая была из богатой семьи, сказала с другой, то есть они посмотрели на него так свысока, на лежащего Миларепу. И она здесь сказала, какая жалость. Then when they think like that, then Миларепа say, tell them, when you look at me, you think that I'm pitiful. When I look at them, you, I also feel pity for you. То есть она сказала, они подумали скорее, какой жалкий у него вид. И как только они об этом подумали, Миларепа, взглянув на них, сказал, когда вы смотрите на меня, мой вид внушает вам жалость. Когда я смотрю на вас, ваш вид внушает мне жалость. And Миларепа said, And then she prayed that may she never be like that. She think that inside. Да, она еще внутри еще подумала. May she never be like that. Так возмолилась, пусть я никогда не стану такой же, как он. Миларепа tell you don't have to worry. Many lifetime you will never become like me. Миларепа сказала, можешь не волноваться, много жизней ты еще не станешь такой же, как я. Okay. So after this yoga of non-meditation, then you don't have to say like that. You have a certain display life. Go to city, relax, drink, chant, go here and there. You know, looks like people not doing practice. You, every moment you are practicing. То есть, когда вы занимаетесь йогой, не медитацией, вам не надо уже сидеть дома и сидеть в позе медитации. Вы уже свободно гулять по городу. And you, opposite, you do all the bad things. Наоборот, вы должны делать все плохие вещи, которые только бывают. Not harming people. Пить чанг там, но при этом не вредить людям. Все как бы хулиганство, за исключением вреда другим, вы должны проверять на себе, для того, чтобы проверять, падаете, сваливаетесь ли вы с коня ясного света или нет, занимаясь всем этим. Понятно? Yes, not that. But it's not saying that you can harm people, not like that. This is the exclusive. При этом вам нельзя вредить другим. Понятно? Without harming other, all the misbehavior you should do to check. Because if you don't harm other, it's not negative karma. Потому что если вы не вредите другим, то вы не накапливаете негативную карму. А что касается как бы поведения, которое в глазах других кажется безнравственным или еще каким-то, то вы вольны все это делать для того, чтобы проверять самого себя. Ясно, да? Like a drubokunde. Like Uncle Tampa, they are all story, very horrible story, but very highly realized. Также как легендарные герои Тибета Друкпа Кунли и Аку Темпа, они делали ужасные вещи, но при этом они были реализованными йогами. So when you in such situation, whatever you do, you never rise from clay light. Then And then with a Vajra-like meditation, after that Vajra-like meditation, then constantly remain in the one point concentration of clear light, and in the same time you recognize all phenomena, conventional phenomena, all phenomena, then you become Buddha, one moment. И тогда, когда вы, значит, освоили вот эту йогу и медитацию, достигли мне мастерства, то вы... I can't tell you details, there's so many details. Подробно я не могу вам рассказать, там очень много подробностей. Если говоря в общем, вы поддерживая важную концентрацию на ясном свете своего ума, одновременно познаете условные, все условные феномены этого мира, и тем самым становитесь Буддой, то есть достигаете состояния Будды. When you become Buddha, you are now awake from the clear light meditation. In the same time, you cognize all phenomena. You emanate countless body and beneficent beings. Когда вы становитесь Буддой, то вы ни мгновения не выходя из медитации на пустоту, одновременно познавая все условные феномены и являя себя бесчисленные тела, вы приносите благо живым существам. Это называется состояние Будды. This your potential, your mind, potential, your inner subtle energy body, expand limitlessly. Таков потенциал вашего ума, и эта способность вашего тонкого энергетического тела распространяться безгранично. That's called state of Buddha. Это называется состоянием Будды. Everybody, every one of you have this potential. И каждый из вас без исключения обладает тем же самым потенциалом. Then you become source of happiness for all things. А когда вы достигнете этого, то станете источником счастья для всех живых существ. This is my small present for you, and this is a priceless teaching. Вот небольшой подарок, который хотел вам подарить, и это учение бесценное. До свидания. 10 минут.